Павах был сам не свой с самого начала путешествия, да и пеший переход по пескам Каэми дался ему нелегко. Но когда они достигли, наконец, развалин в пустыне, воину стало совсем тяжело. Нечто подобное он испытывал, когда оказался в храме Стража Порога и чувствовал на себе взгляды статуи этого божества. Потом появился рыжеволосый жрец Таэхо с этим своим пронзающим взглядом, холодным, как у царицы Амахисат, только каким-то более нездешним. Воину казалось, что Таэхо выделил его среди остальных, как будто прочел мысли. И бывший телохранитель почувствовал себя до нельзя уязвимым. Что ж, сама Усситаар, супруга Ануэ, мать Ваесира, наблюдала за живущими здесь, в обители древнего жреческого рода. От владычицы таинств ни у кого не могло быть секретов. Когда жрец провел прибывших сквозь невидимый портал, Паваху показалось, что он захлебнулся воздухом, словно само пространство отторгало его. Ребра стиснуло, как между мельничными жерновами, а ноги отказались слушаться. Обитель Таэху отталкивала его, выплевывала, но потом ощущения истаяли, как предутренний морок, и он обнаружил себя рядом с царевной в огромном внутреннем дворе, точнее, в небольшом городке, возведенном вокруг храма. Украдкой Павах посмотрел на других воинов Анирет. Они озирались и перешептывались с изумлением и восхищением, но, кажется, никто из них не чувствовал той тревоги и муки, которую ощутил при переходе он сам. Потом со всех сторон к ним начали стекаться рымы. Таэху с волосами цвета запекшейся крови и холодными глазами оттенка лазуритовой синевы. А также простые мужчины и женщины, местные слуги, послушники, гости храма и паломники. В честь прибытия царевны Мхет по воле верховного жреца Джети Таэху, ожидавшего Анирет в храме, был объявлен пир на всю обитель. Рэмы ликовали и радостно обсуждали новости, только Павах чувствовал себя осколком, выпавшим из общей мозаики, до конца не принадлежавшим происходящему. Мысль же о разговоре с жрецами о возможном исцелении стала вызывать у него все больше священного трепета, граничащего со страхом. Если бы Павах мог, то сбежал бы скорее, чем встретился с кем-то из целителей Таэхо. Но он так хотел поддержать Анирет. К тому же, ему предстояло еще узнать о целях царевны, чтобы хоть что-то рассказать владычице и не вызвать у Амахисат ненужных подозрений.